88. Как государство влияет на экономику? Люди и компании самостоятельно производят все необходимые товары и услуги. Но без сил государства им не обойтись. Давай подумаем, зачем государство вмешивается в экономику? Обеспечивает стабильность. Государство снижает экономические колебания, борется с инфляцией, регулирует количество рабочих мест, поддерживает экономику в период кризисов. Защищает интересы общества. Люди и компании сами не смогли бы эффективно организовать такие общественные блага, как образование, медицина, полиция, армия, строительство дорог. Регулирует рынок. Борется с монополиями, поддерживает конкуренцию. Управляет внешней торговлей через введение таможенных пошлин, а также регулирует экспорт, вывоз и импорт, ввоз товаров. Обеспечивает социальную справедливость. Государство перераспределяет доходы через налоги и социальные программы. Поддерживает малообеспеченные слои населения через пенсии, пособия, субсидии. Обеспечивает правовое регулирование. Создает законы для защиты прав собственности. Выдает лицензии и решает спорные ситуации. Охраняет природу. Поддерживает экологические стандарты. Борется с загрязнением окружающей среды. У государства есть три вида экономической политики. Они нужны для управления бюджетом страны, регулирования количества денег у населения, а также для взаимодействия с другими странами. Первая – фискальная, бюджетно-налоговая политика. Регулирование экономики через налоги и расходы. Цель – стимулировать рост экономики или сдерживать инфляцию. Второе – монетарная, денежно-кредитная политика. Управление количеством денег в экономике через процентные ставки и эмиссию. Цель – контроль инфляции, поддержка экономического роста. Третье – внешнеэкономическая политика. Развитие импорта и экспорта, регулирование международной торговли через тарифы, налог на ввоз товаров, квоты, лимит на ввоз-вывоз товаров, эмбарго, полный запрет на ввоз товаров. Например, введение квоты в 10 тысяч тонн на ввоз картофеля поддержит цены в рамках нормы и защитит отечественных производителей. У государства есть разные методы управления экономикой. Прямые методы – вмешательство в экономику через законы, нормы, указы, то есть государство напрямую устанавливает правила игры. Установление минимального размера оплаты труда – МРОТ, который в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. Лицензирование некоторых видов деятельности, например, производить лекарства и создавать школы без лицензии нельзя. Запрет монополий. Он не относится к естественным монополиям, например, в атомной промышленности монополист Росатом. Косвенные методы. Воздействие через экономические инструменты. Налоги. Увеличение налогов на вредные производства, субсидии, денежная поддержка фермеров, денежно-кредитная политика, изменение процентных ставок для регулирования инфляции. Проблемы государственного вмешательства в экономику. Избыточное регулирование. Если государство слишком сильно контролирует экономику, то снижается конкуренция, а у людей меньше инициативы создать бизнес. Коррупция. Нецелевое использование государственных средств может привести к росту преступности, ухудшению качества товаров и услуг. Долговая нагрузка. Если государство вытесняет с рынка бизнес, то налогов становится меньше. Соответственно, растут государственные расходы. Из-за этого государство берет кредиты, за которые потом платит проценты. Это может привести к долговому кризису, который ухудшит жизнь граждан. Неэффективность государственных предприятий. Если государство станет монополистом, то не будет конкуренции и инноваций, соответственно, ухудшится качество товаров и услуг. Государство должно вмешиваться в экономику для защиты общественных интересов, но не должно мешать законам рынка.